не для той экономической конструкции, в которую все вышеперечисленное встроено. Еще немного, и я стал бы для всех обузой, но меня выбраковали раньше. Природа так чертовски дальновидна, что выбраковала меня раньше, чем я успел нанести ей ущерб. Лично мне эта система упреждения внушает уважение. Тысячелетия развития природы и культуры отладили механизм, который таких, как я, просто выпалывает из рядов. Нас обезвреживают. Врагов человечества, которые вот-вот сорвут флёр с иллюзии о братстве и осмысленности, отправляют прочь, одуматься в одиночестве. В море, например, или в горы, или под замок, или вот как в моем случае в лес. Лукавый способ наказать так, чтобы это отчасти казалось и наградой. Вот об этом и о многом другом я и размышляю, бездельничая у костра. Прав ли я, так ли все обстоит в действительности, я не знаю. Как и того, а существует ли вообще то, что люди так дерзновенно называют действительностью. Единственное, в чем я более-менее уверен, костер греет, а у моих ног лежит лосенок по имени Бонго. И мурлычет, если так называется звук, коим лоси выражают, что им хорошо. И Рождество наступает. Я слышу его, потому что ближе к вечеру становится необычно тихо. Люди внизу в городе никуда не идут и не едут. Они добрались до места, где будут сегодня праздновать, и успокоились. Таким кротким, примолкшим город бывает, наверное, один единственный день в году. И вот этот день настал, и к нам сюда тоже доносится меньше звуков. Кажется, что город присмирел, стал ручным, неопасным, готовым есть с моей руки. И вдруг зазвонили колокола. Они ударили не все разом, а вступая постепенно, и мы с Бонго воспользовались моментом, чтобы обменяться подарками. Ему досталась симпатичная шляпка из гофрированной бумаги, сделанная мной лично. Бумага торчала из помойного бака, мимо которого днями пролег, как говорится, мой путь. Я прихватил ее и потратил несколько ночных часов на создание этой хитроумной конструкции. Сам я получил не то чтобы все сокровища мира. Да что уж темнить, ничего я не получил, но, бог мой, Бонго жилось, и я ни секунды не сомневаюсь, что мне достался бы незабываемый подарок, сумей он постичь, что такое Рождество. «Ты, Бонго, сам по себе подарок», — говорю я, — «не комплексуй. То, что ты здесь со мной, уже счастье. С Рождеством тебя». Когда Дюссельдорф открывает дверь, первым делом я отмечаю, что у него огромные мешки под глазами, и он в той же одежде, какую я видел на нем 2 недели назад. «Вот проклятие, Рождество», — первое, что он говорит, увидев нас. О рождественском ужине он начисто забыл, но все же приглашает нас в дом, пряча досаду. Усадив нас на диван, идет в подвал, приносит из морозильника морожку и сует ее в печку, забыв вынуть из пакета для замораживания. Потом подсаживается к фортепиано и героически пытается поднять дух нам и себе исполнением «Земли прекрасной». Выходит ужасно. Примечание. «Земля прекрасная», рождественский хорал. Автор текста Б.С. Ингеман. Конец примечания. «Пожалуй, мы пойдем, не будем мешать», — говорю я минут через 5. «Ты серьезно?» — спрашивает Дюссельдорф с явным облегчением. «Да, я вижу, работа тебя не отпускает», — говорю я. «Как не смешно, но ты угадал», — говорит Дюссельдорф. «Так и есть. Это все лицо отца. Мне кажется, я что-то такое нащупал. Осталось чуть-чуть. Мне удалось добиться улыбки. Теперь на очереди глаза». Мы вдвоем подходим к столу со штативом, на котором, как и в прошлый раз, укреплена маленькая фигурка солдата. Рядом лежит фотография отца, и видно, что Дюссельдорф не хвастает, когда говорит, что нащупал что-то. Между фигуркой и человеком на снимке пугающее сходство. «У меня нет слов», — говорю я. «Сам видишь», — отвечает Дюссельдорф. «Извини, что так получилось с ужином. Давайте попробуем еще раз на Новый год». «Ничего страшного», — говорю я. «Будут и другие рождественские вечера». «Надо надеяться», — отзывается Дюссельдорф. На прощание я получаю морожку, по-прежнему скорее замороженную, чем оттаившую. Дюссельдорф настолько возвращается в действительность, что даже перевязывает контейнер с ягодами красной лентой, придавая ему сходство с настоящим подарком. «Спасибо тебе», — говорю я, — «и счастливого Рождества». «И тебе», — отвечает Дюссельдорф.